Глава 83. Быстро добраться до Новороссийска, увы, не получилось. Вместо катера нас поджидала свежая воронка, заполненная водой. Возможно, Игорь нарочно его заминировал, или сюда наведались мстить за собрата другие элементали. В любом случае, нам пришлось искать себе новый транспорт. За этим мы направились в одно из придорожных поселений спутников и неожиданно наткнулись там на выжившую семью, уже потерявшую всякую надежду на спасение. К счастью, глава семейства Коноваловых был знаком с местными фанатами рыбалки, и в одном из их гаражей мы обнаружили надувную моторную лодку с жестким дном, закрепленную на прицепе. Разместились в ней с большим трудом. Благо, помимо исхудалого мужчины и его супруги, все остальные оказались подростками и детьми. Половина даже не родными, а подобранными кто где. Отплывать решили следующим утром, потому что топливо мы нашли уже в сумерках. Попутно истребили всю нехорошую живность в поселке. На удивление, здесь обитала всего парочка серьезных тварей, а остальные предпочли откочевать в более перспективные места или вообще не интересовались людьми. Так что ночью нас никто не беспокоил. Хоть найденная плоскодонка могла двигаться даже по самой неглубокой воде, остальные ее характеристики оставляли желать лучшего. Прежде всего, скорость. По сравнению со спортивным катером мы практически ползли. При этом расход топлива был катастрофическим, а заправки по пути, понятное дело, отсутствовали. Все, что мы могли, это прихватить с собой парочку канистр. Вдобавок, в черте города на нас решили напасть какие-то приставучие ящерицы, неплохо чувствовавшие себя в воде. Нам едва удалось от них отбиться, значительно облегчив боезапас. Дальше проблемы только нарастали. На море оказалось сильное волнение, а бескилевую лодку мотало из стороны в сторону. Если бы не поддержка многочисленных репшнуров, пристегнутых карабинами к специальным креплениям по бортам, часть пассажиров точно вылетела бы от такой тряски. Но и так мы несколько раз едва не перевернулись на волнах. Многие вымокли и продрогли до костей. В общем, те еще водные аттракционы получились. Ну и, понятное дело, топливо подошло к концу задолго до Цимесской бухты. Остаток пути пришлось идти на веслах, попеременно меняясь. Вымотались мы до предела, потратив в итоге двое суток. Я готов был бежать по воде, лишь бы поскорее добраться до города. Но приходилось держать себя в руках, а нервное напряжение выплескивать во время гребли. К концу нашего путешествия спина ныла так, будто туда раскаленный лом вставили. И это при моей-то регенерации. Однажды вдалеке мелькнула гигантская черепаха, на чьем горбу устроились несколько представителей морского народа. Но они не посчитали нашу посудину серьезной добычей и не стали преследовать. Либо почувствовали, что там их не ждет ничего, кроме бесславной смерти. Потому что к тому времени я готов был рвать врагов голыми руками. А вот уже на подходе к бухте нам наперерез выдвинулся боевой катер, чей экипаж оказался хмур и неразговорчив. Проверив каждого при помощи штатного жреца, они заарканили лодку и потащили ее на буксире. Увы, самые худшие мои опасения подтвердились. Мы безнадежно опоздали. Первое, что бросилось в глаза, плавучий комплекс пропал с привычного места. В бухте плавала лишь огромная куча мусора и разнокалиберных обломков. Часть судов я обнаружил пришвартованными в портовой зоне, но их оказалось гораздо меньше, чем в изначальной связке. Город тоже выглядел неважно. В некоторых местах что-то сильно чадило, хотя зачистка должна была давно закончиться. Да и на карте здесь теперь почти все зеленело до самых окраин. А самое поганое, что круизного судна, где окопался Глеб с компанией, нигде не наблюдалось. Хотя вполне возможно, он просто стоял слишком далеко. Местная портовая зона тянулась на многие километры, почти по всей протяженности подковообразной бухты. И все равно мои нервы напрягались до предела, но я не позволял себе проявлять эмоции до самого берега. Нас сопроводили в порт, где передали на фильтрацию в бывшее полицейское здание, занятое нынче угрюмыми безопасниками. К счастью, до полноценного допроса дело не дошло. Женя почти сразу вышел на высокопоставленного знакомого, смуглого кавказца в звании майора, который тут же забрал нас к себе в кабинет. Видимо, это тоже был один из людей Глеба. Заодно служивый наконец-то рассказал, что же случилось в наше отсутствие. Если кратко, то полный армагеддец в отдельно взятом городе. 2 дня назад Глеб решил, что армейцы уже достаточно настрадались от неадекватного командования и попытался под шумок сместить Шевцова. Поначалу все шло просто прекрасно. Немногочисленных сторонников успешно блокировали на местах их дислокации, остальные же после недолгих раздумий поддержали восстание. Потери во время освобождения Новороссийска оказались слишком велики, а благодаря грамотной пропаганде заговорщиков присвоить победу над аномалией у контр-адмирала не вышло. Каждая собака в городе знала, что в тот раз пронесло лишь чудом, потому что несколько отважных безумцев пожертвовали собой. Причем вопреки приказам командующего. Над официальной версией, насквозь лживой и неправдоподобной, в основном потешались. Да и в целом никто не забыл, из-за кого город оказался в столь бедственном положении. Вроде бы момент для переворота был выбран вполне удачный. Большинство лояльных сил только осваивали отвоеванный Новороссийск и делили лавры освободителей. Поэтому они оказались разрознены и особого сопротивления оказать не могли. Сильного кровопролития не планировалось, пока в дело не вступил сам контр-адмирал с несколькими кораблями, чьи экипажи сохранили ему верность. Он проигнорировал предложение сдаться по-хорошему, после чего отдал приказ атаковать перешедшие на чужую сторону суда. При этом перевес находился явно не на его стороне, а противостояние не должно было надолго затянуться. Однако все пошло не по плану. Сначала, как гром среди ясного неба, появилась шокирующая новость о том, что погиб самый главный заговорщик. Вроде как Глеба убила собственная подручная, та самая Катя, что играла с Пелагеей. Однако среди бунтовщиков хватало высокопоставленных офицеров, которые мечтали возглавить штаб. Так что отступать никто не собирался. Все понимали, что Шевцов им жизни после такого не даст. А затем внезапно стали массово подрываться корабли из плавучего городка. Видимо, их минировали заранее. Затонувшие суда потащили за собой остальные, и далеко не все экипажи успели обрубить цепи, прежде чем их утянуло под воду. На море начался сущий кошмар. Потери грозили стать катастрофическими, поэтому никто брать живым людей Шевцова уже не собирался. По трем последним его кораблям открыли огонь из всех орудий, даже с берега, и вскоре на плаву остался лишь тот, где пребывал сам контр-адмирал. Его судно окружало мощное магическое поле, по описанию очень похожее на то, что имела 34-ка. Неуязвимый фрегат не стал уплывать, а наоборот с боем прорвался в портовую зону. В это время на город обрушилась новая напасть, целая орда демонов, налетевшая из-за хребта. Больше 1000 особей, в некоторых районах они полностью затмевали собой небо. ПВО, которую совсем недавно начали разворачивать, ожидаемо захлебнулась, не в силах справиться с таким грандиозным наплывом. И начался уж форменный ад не только на воде, но и на земле. С одной стороны, нужно было спасать гражданских, что тонули один за другим. С другой — отражать демоническое нашествие. В этой свистопляске всем стало уже не до Шевцова, который высадился на берег и отбыл в неизвестном направлении вместе с небольшой колонной военной техники. Остановить его пытались, но уже в индивидуальном порядке. Подбили пару машин, да и все. Как в таких условиях выстоял город, до сих пор еще толком не разобрались. Ходили упорные слухи о группе высокоуровневых героев, что привлекли часть демонической орды в нежилые районы, после чего вызвали огонь артиллерии на себя. Так или иначе, в этот день население Новороссийска почти уполовинилось. Люди только начали приходить в себя и еще не осознавали до конца весь масштаб трагедии. Даже вместо одного главнокомандующего городом рулил пока безликий штаб. Видимо, сейчас там происходила активная дележка власти. Процесс в целом нужный, потому что неорганизованные люди — это легкая добыча для всех. «Ну почему по этому ублюдку не вдарили вдогон?» — прошипел Женя, остро переживавший за своих земляков. «Дело в том, что они прихватили с собой заложников с детсада», — нехотя признался безопасник. «Как минимум полсотни человек, может больше. Их перевезли на берег под предлогом эвакуации, а уже в порту приняли, перебив охрану. Кто-то пытался их отбить, но не смог. Мы сейчас уточняем списки». Детсадом называли тот самый круизный лайнер, где под присмотром жили сироты и дети военных. Пелагея как раз там и находилась, пока Глеб не забрал ее к себе. Его корабль тоже оказался заминирован и отправился на дно вслед за остальными. Так что пока было непонятно, кто смог оттуда спастись. И спас ли вообще, потому что большую часть экипажа перебили еще во время покушения. Хорошо, что члены семей подпольщиков находились на другом судне, которое уцелело. А вот Пелагея точно находилась с Глебом, как он и обещал. Женя испуганно обернулся на меня, но я сидел с каменным лицом. Руками, правда, смял металлические подлокотники офисного стула, но даже не заметил этого. Понятливый безопасник не стал делать мне замечания и вскоре вывел нас наружу, пообещав пристроить вывезенных из-под Туапсе беженцев. Заодно выдал бумагу, по которой мы считались внештатными сотрудниками, неприкосновенными для всяческой мобилизации. А то из-за острой нехватки рабочих и военных рук к нам мог пристать какой-нибудь патруль. В иное время я бы сам вызвался помочь пострадавшим людям, но только не сейчас. Меня раздирало внутри, а желание убивать порой становилось нестерпимым. Вот бы встретить сейчас какого-нибудь залетного демона! В раздумьях мы остановились неподалеку от набережной, где вовсю суетились люди. Куда идти дальше, было решительно непонятно. Женя молча закурил, стрельнув пару сигарет у проходивших мимо военных, грязных, пропахших гарью и едва волочивших ноги от усталости. Многие работали на пределе, а некоторые вообще еще не ложились спать со дня нападения. Требовалось срочно залатать дыры в обороне, укрепиться в городской черте и много чего еще. Относительно безопасное море теперь не могло уместить всех желающих. У меня же начинало сводить скулы при одном только взгляде на портовую зону. «Знаешь, еще ничего не...» Не смело начала Аня, явно пытаясь меня подбодрить. «Уже случилось», — покачал я головой. «Но ты права, переживать нужно потом, когда накажем виновных». «Нет, ну надо же, Глеба кинули все, кто только мог», — задумчиво протянул Женя, выпустив клуб дыма. «Странно это как-то. Он вроде бы умел разбираться в людях. Ладно бы еще Катюха, мне эта секретутка никогда не нравилась. Но тот же Решала был с ним едва ли не с самого начала. Думаю, их принудили к предательству», — поделился я назревшими соображениями. «Помнишь Софью?» «Ха, такое разве забудешь?» — невесело усмехнулся он. «Эта барышня мне еще долго в кошмарах снится будет». «Она незаметно изменилась после того, как попала к вам», — поведал я парню. И дело вовсе не в ошейнике. Софья полностью отдавала себе отчет во время той бойни. Это была не потеря контроля, ее будто подменили. Или подчинили разум. «Только не так», — сознанием дела высказалась Аня. «Подконтрольные светочем люди не могут использовать способности. Да и тупят они жестко, ну ты сам знаешь». «Помню, как же», — кивнул я. «Тогда здесь что-то другое, более сложное. Скорее всего, связанное с демонами». На меня охотилась перерожденная, которую внедрили в наш отряд. И на город они тоже налетели. Это не может быть совпадением. Точно. Наставница твердила нам о порабощении души, передающемся вроде как через постель, припомнила бывшая сектантка, заметно покраснев. Суккубы называются. Если переспишь с ними, то вся твоя личность вместе с воспоминаниями достается адскому созданию. Она очень их боялась и постоянно нас проверяла, искала отступников. «Я думала, это очередной религиозный обряд». «У нас было два хороших жреца», — возразил Женя. «Они бы точно что-нибудь почуяли». «А сами они целебат блюли», — усмехался я. «Как вообще можно засечь суккуба в теле человека?» «Мы постоянно молились вместе и причащали святой водой», — продолжила вспоминать девушка. «Вся близость, понятное дело, под запретом. Меня эта молельная тема никогда не трогала, но мы росли в детдоме, и церковь — единственное место, откуда нас не прогоняли. Потом к нам пришла настоятельница, чтобы направить на путь истины. Она внушала нам, что мы особенные. Ну а чем все кончилось, ты помнишь?» «Это явно магия души», — принялся я рассуждать вслух, припомнив одну свою рогатую знакомую. «Получается, Шевцов вовсю крутил шашни с демонами. А теперь у него еще и исполнитель желаний до кучи. Только почему он его еще не использовал?» «С чего ты это взял?» — нахмурился Женя. «Может, он как раз и остался жив благодаря ему?» «Я другого никак не пойму. На кой ляд нужно было бросать боевой корвет и высаживаться на берег? Уплыл спокойно в море, и фиг бы ему кто помешал. Не забывай о подводниках. Они бы нашли способ, как справиться с одиноким кораблем. Раз Шевцов его бросил, значит, так надо». «Лады!» — Женя запустил окурок в сторону дороги. «Тут можно рассусоливать до бесконечности, а делать-то что будем?» «Подождем». «Чего?» «Вот ее, например». Я кивнул в сторону набережной, над которой парила чья-то фигура. Ребята напряглись, но это точно не было адское исчадие. Крылья полностью отсутствовали. Да и летела фигурка странновато, будто комар, нанюхавшийся фумитокса. Иногда она закладывала странные виражи и петли, но каждый раз каким-то чудом выравнивалась. Тем более военные отнеслись к ней спокойно, как будто уже привыкли к такому зрелищу. А через пару минут перед нами на брусчатку рухнула Ирина Москалева, задыхаясь от перенапряжения. Она уже достигла 5-го уровня, но полет все равно отнимал у нее слишком много сил. Зато передвигалась девушка ничуть не медленнее дефицитного нынче автотранспорта, а учитывая состояние дорог, даже быстрее. «Смотрю, тёлки к тебе со всего города слетаются», — недовольно проронила Аня. «И не говори», — поддакнул ей Женя. Сеструха вон тоже всполошилась, когда ему грудак пробили. Я не стал реагировать на их бубнёж и всучил Ире пластиковую бутылку воды из рюкзака. Девушка жадно приложилась к горлышку, моментально уполовинив жидкость, а остаток вылила себе на раскрасневшееся лицо. Ее появлению я особо не удивился. Кто-нибудь все равно должен был на нас выйти. Но лучше уж она, чем незнакомые люди. Было приятно узнать, что хоть кто-то из штрафников в порядке. «Уф, спасибо», — фыркнула она, возвратив мне пустую бутылку. «Смотрю, тебя подлечили». «Ага, я у тебя в долгу». «Да ладно», — отмахнулся я. «Мы своих не бросаем. Остальные как?» «Федор погиб во время штурма», — погрустнев, ответила Летунья. «Миша в администрации работает, от него там уже все вешаются. Андрей в ополчении служит». «Ясно. А ты к нам с сообщением или просто так поздороваться?» «Ах, да!» — спохватилась она. «Покровительница вас ждет в госпитале. Это недалеко, на Революции». «Ну, пойдем, пообщаемся», — согласился я, после чего повернулся к портальщице. «Ань, подбросишь нас?» «А пешочком что, религия не позволяет?» — скривилась та, осматриваясь по сторонам. «Ладно, ща». Девушка переместилась на крышу ближайшей пятиэтажки, а потом окончательно пропала из виду. Ну, а уже через минуту она вернулась обратно и перенесла нас всех прямо к порогу бывшей городской поликлиники. Дежурившие неподалеку военные потянулись было к оружию, но Женя быстро сунул им под нос бумажку от безопасника. Интерес к нам моментально угас. «Круто!» — восхитилась Ира, впервые пройдя через телепорт. «Мне бы так!» «Поверь, не надо!» — мрачно обронила Аня. «Лучше уж руками, как ты, махать!» Летунья, которая до сих пор все еще тяжело дышала, была явно не согласна, но вместо долгих споров повела нас внутрь больницы. Это оказалась обычная бетонная коробка без каких-либо архитектурных изысков. Внутренняя отделка была успокаивающего бежевого цвета, а на входе обнаружился еще один пропускной пункт. Даже рамка металлоискателя имелась. Естественно, мы почти все звенели наперебой, как колокола перед Рождеством. Грамота от безопасников снова пошла в дело, и нашу группу неохотно пропустили в фойе. Ира перекинулась парой слов с охраной, успокоив их окончательно, после чего повела нас куда-то в сторону от регистратуры, к одному из безликих кабинетов рядом с плакатом о вреде курения. Я бы сейчас вместо него повесил другое предупреждение о побочных эффектах магии. Ничего, и до этого когда-нибудь додумаются. Внутри кабинета на месте врача восседала статная женщина в просторном платье, похожем на тогу. Глаза ее скрывались под плотной шелковой повязкой, а светлые волосы были уложены в сложную многоярусную конструкцию. Кожа женщины оказалась столь бела, что могла запросто посоперничать с мрамором. И, конечно же, никаких системных надписей над головой не имелось. «Благодарю тебя, Ирина», — произнесла эта ожившая статуя Фемиды. «Присмотри за входом». Голос у нее оказался мягким и певучим. Наша проводница кивнула и осталась снаружи, затворив за нами дверь. «Ну, здрасте вам!» Я плюхнулся на ближайший стул, предназначенный для пациентов, и ребята последовали моему примеру. Оба выглядели заметно стушевавшимися, будто попали на внезапный прием к проктологу. А вот меня близость непонятной сущности нисколько не напрягала. Привык уже. «Твоя дочь жива, но в опасности», — вместо ответного приветствия выдала женщина. «Что ж, вы умеете заинтриговать», — пришлось мне признать. С души свалился не то что камень, а целый Эверест с Эльбрусом в придачу. Но расслабляться сейчас не стоило. Не зря меня вызвали для разговора с глазу на глаз. Женя с Аней не в счет, они будто в рот воды набрали и старались не привлекать к себе лишний раз внимания. «Тебя ведь это прежде всего волнует?» — спокойно парировала покровительница. «Твоя дочь сейчас у предателя, который известен как контр-адмирал Шевцов». «А из чего это он предатель?» — уточнил я. «Он бросил своего господина и нарушил клятву верности ради собственной выгоды», — ответила она. «Хотя это ему всего лишь кажется. На самом деле он действует в интересах первой стихии. Это хуже всего. Хаос. «Да, мы не смогли вовремя выявить его слуг и помешать им, а я потеряла свое главное искажение, на которое возлагала большие надежды». «Глеб был прежде всего человеком», — поморщился я. «Это не имеет значения», — практически пропела женщина с повязкой на глазах. «Человек, зверолюд, орк, даже демон. Это всего лишь принадлежность к определенному виду, не более. Мы смотрим шире на потенциал и возможности». «Пусть так. Зачем ему далась моя дочь? Он боится меня?» «Мертвых не боятся, пока они не воскреснут. Дело не в ней. Его интересуют все дети. В них заключен самый высокий потенциал. Ты ведь уже сталкивался с даром Пандоры и знаешь, как он действует, так?» «В общих чертах. Чем больше желания, тем выше цена». «Верно. Чаще всего смертный не в силах заплатить за исполнение даже собственной жизнью. Однако иногда можно воспользоваться другими, а самому пожать плоды». «Теперь понял», — глухо произнес я, сжав кулаки. «Чего же он хочет?» «Стать одним из нас. А морда не треснет?» «Кто знает. Первая стихия все равно не оставит его в покое, даже если он задумал очередное предательство. Но до этого доводить нельзя, если мы не хотим потерять весь материк». «Чего же он тогда ждет? 2 дня ведь уже прошло». «Это не так просто. У него не хватает материала». «Детей!» — практически прорычал я. «Они не материал, каменюк, это бесчувственное!» «Как тебе будет угодно», — спокойно продолжила она. «Часть похищенных нам все-таки удалось отбить, а демоны не смогли быстро справиться с людьми в городе. В итоге его план исполнился лишь частично. К сожалению, мои силы в этом регионе полностью исчерпаны, поэтому я прошу у тебя помощи». «А почему тебе самой не мешаться? Что он тебе сделает?» «Ты же знаешь, что нам нельзя», — покачала женщина головой. «Исключений не бывает. Я и так рискую, обращаясь к чужим адептам. Твоя спутница, например, носит метку того, кто считается врагом твоей госпожи». Я посмотрел на Аню, но та лишь нервно передернула плечами. «А это, случайно, не тот высокий хмырь, что пудрит людям мозги на религиозной основе?» «Ты большой храбрец, раз можешь так отзываться о нем». «Я бы еще не так сказал, да случай не тот». «Ань, ты с нами?» «На все 100», не задумываясь, выдала девушка. «А он пусть катится в ад, или чего там вы боитесь? Скажите только, что за метка и как ее снять?» «Она спадет сама со временем», — уверила ее покровительница. «Особенно у подобных тебе искажений. Ее не увидеть ни простым, ни магическим зрением, но тебе она не несет вреда. Лишь подпитывает твоего бывшего господина». «Вот же гадство!» «Ладно, мы отвлеклись», — вернул я разговор в нужное русло. «Сколько у нас времени?» Женщина призадумалась. 2-3 дня, точнее, не скажу. Он засел подле хаоса и ждет новой партии... детей, да. Местные жители на него войной не пойдут. Они еще не оправились от прошлого удара. Пока они соберутся с духом, будет слишком поздно». «Хорошо, тогда рассчитываем только на себя», — кивнул я. «Собери всех, кого сможешь. Пусть твои люди поговорят с родителями, особенно среди военных. Далеко отсюда до него». «Нет, как я уже говорила, он не видит в городе угрозы». «Это прекрасно», — оскалился я. «Люблю самонадеянных мерзавцев». «У него хорошая охрана», — предупредила белокожая женщина. «И подобраться к нему будет непросто. Рядом стережет хаос. Мои адепты помогут тебе всем, что попросишь, но рассчитывай в первую очередь на себя». «Как всегда», — не особо расстроился я. «Меня больше интересует, зачем ты нас пригласила именно сюда. Других мест не нашлось?» «Ответ ждет тебя на 5-м этаже, палата 532. Поторопись». Сказав это, покровительница беззвучно исчезла, без всякого портального хлопка. Была и нет ее, без всяких спецэффектов. Зато на кресле, где она сидела, остался продолговатый кожаный чехол, откуда проглядывал торец мифриловой болванки. Интересно, она на нем все это время сидела? «А вот за это благодарствую». Оружие само прыгнуло мне в руки, будто соскучилось. Я нежно погладил брусок, после чего пристроил чехол на законное место. Работы для Эбуклина в ближайшее время будет много, и лучше держать его под рукой. А вот помятую биту стоило отдать кому-нибудь более рукастому. Да только достойных претендентов пока не наблюдалось. Женя предпочитал дальний бой, даже когда ему не везло с заклинаниями. А порталистке дубинка была вообще без надобности. Ей руки для другого нужны. Ладно, посмотрим, кто там меня никак не дождется. Мы покинули кабинет и сообщили Ире, что она теперь с нами. Девушка и сама уже обо всем догадалась, так что без лишних вопросов повела нас на 5-й этаж. Искомая палата оказалась двухместной, только соседняя койка с измятыми простынями пустовала. На второй же обнаружился обмотанный бинтами человеческий торс в окружении многочисленных приборов. Конечности у него почти полностью отсутствовали, а над всем остальным хлопотала невысокая женщина в медицинском халате. Наше внезапное появление ее порядком встревожило. «Вы кто такие?» «Скорая помощь», — брякнул я, подходя ближе. В таком печальном состоянии человека было не узнать. Повязки скрывали большую часть заштопанного тела, будто собранного из кусков как пазл. Но на нашей стороне оставалась система, которая любезно высветила все данные над забинтованной головой. «Привет, Солод. Смотрю, ты тут явно не скучал». «Это герой нашего города», — отрезала женщина-медработник. «Немедленно покиньте палату, а не то я охрану вызову». «Жень?» «Да, разберусь». Парень снова продемонстрировал гербовую бумагу, но впечатление это на медработницу не произвело. «Да мне плевать. Вы видите, он умирает. Что вы от него хотите?» «Спасти». От скепсиса ее аж перекосило, но я уже сел рядом на жесткую деревянную табуретку. Выглядел Солодухин очень плохо, хоть и набил два новых уровня, достигнув 16-го. От таких ран он наверняка бы уже отошел в мир иной, если бы не упрямство здешнего персонала и солидная прокачка телосложения. Судя по причитаниям медработницы, темный истребитель участвовал в той самой самоубийственной вылазке, что позволило отсечь часть демонической орды. Но все равно от него осталось слишком мало, чтобы рассчитывать на обычную человеческую регенерацию. Нужно что-то помощнее. Я взглянул на свою зеленую руку и уточнил у тетки. «Вы умеете переливание крови делать?» Та осеклась на середине очередной тирады и выпучила на меня глаза. «Чего?» «Мне нужно обменяться с ним кровью. Это может его спасти». «И думать не смейте, я не позволю!» Взвизгнула она. «Ясно. Значит, не можете». Женщина дернулась было к двери, но дорогу ей перегородил Женя с автоматом наперевес. «Советую вам сотрудничать, гражданка». Она испуганно икнула и отступила на шаг. «Я просто...» «Помогите нам, пожалуйста», — включила доброго полицейского Ира. «Вы же видите, что Тимофей необычный человек. На нем все заживает просто на глазах». Для наглядности ко мне подошла Аня и ловко пырнула под ребра ножом, который извлекла из-за высокого голенища ботинка. Я хоть и привык к боли, но едва не прикусил себе язык. Бывшая воспитанница детдома выдернула клинок и продемонстрировала ошарашенному медику затягивающуюся рану. На секунду мне показалось, что у тетки глаза вот-вот вывалятся, и нам понадобится новый медик, а то и вся реанимационная бригада разом. Видите, даже шрама не осталось. Хорошо. Ребята подтащили пустую кровать поближе, а я улегся рядом с Солодом, поморщившись от рези в боку. Никому бы не советовал встречаться с Аннушкой в темном переулке. Женщина, уже не сильно отличающаяся от замороченного светочем зомби, воткнула мне в вену иглу с катетером и присоединила его к системе, что питала организм Солодухина. Дальше пошло подкручивание всяких хитрых зажимов и прочая регулировка, на которую я уже не обращал внимания. Кровь выходила из меня очень неохотно, хотя ребята подложили под ножки моей кровати несколько журналов, найденных Ирой в коридоре, чтобы сделать ее повыше. Пришлось закрыть глаза и сосредоточиться на собственном организме, убедить его, что так надо. Поначалу дело шло туговато, но я продолжал мысленно напирать. И вскоре у нас с Солодом все-таки установился общий кровоток. Меня тряхнуло, будто от удара током, а состояние здоровья резко пошло вниз, будто во мне тоже пару лишних дырок просверлили. Вены начали протестующе пылать огнем, начиная от руки и быстро распространив жар по всему телу. «Дайте свет!» — прошипел я сквозь стиснутые зубы. Аня даже не стала тянуться к шторам. Просто телепортировала куда-то к чертям весь оконный проем с куском прилегающей стены. А Ира снова пулей выскочила из палаты и через несколько секунд вернулась с небольшим фикусом в горшке. «Вот умничка!» Похвалить слух я уже не успел. Перед глазами все закружилось, как бывает с дикого перепоя, и меня куда-то понесло. Лишь на самой грани слышимости проскользнули встревоженные голоса ребят, после чего смолкли окончательно. Я очутился посреди безликого пустыря, вокруг которого бушевал серый вихрь. Все вокруг было нечетким, размытым. Неподалеку смутно проступали очертания мощной человеческой фигуры, стоявшей на коленях. Я сосредоточился на ней и понял, что это Солод, а склонился он над простеньким деревянным крестом, торчавшим из небольшого холмика. Земли здесь не наблюдалось, лишь одна серая пыль, легко уносимая ветром. Бывший военный имел здесь конечности, но потерял нечто гораздо более важное. «Твои?» – спросил я мысленно, не сумев произнести вслух ни звука. «Да», – ответил он, не оборачиваясь. «Зачем пришел?» «Помощь нужна, очень». «Я свое уже отвоевал, оставь меня». «Прости, но они никуда не денутся, а ты еще можешь помочь живым», – продолжал я настаивать. «Я не хочу уходить отсюда». «Там дети, Солод. Их жертву принесут, если ничего не сделать. Перестань жалеть себя и подумай о других». «Тебе легко говорить», – покачал он головой. «У Шевцова моя дочь вообще-то. Но я все равно бы туда пошел, потому что этот урод должен ответить за все. Ты хочешь сбежать или воздашь ему по заслугам?» Он наконец-то обернулся ко мне. Призрачный, полупрозрачный, словно видение. Моя фигура была гораздо плотнее. Так и знал, что меня даже на том свете достанут. Тем временем крест, возле которого он стоял, внезапно развеялся серой пылью, сформировавшись в женскую фигуру, держащую на руках ребенка, лет 2-3. Солод охнул, но призраки лишь дружно помахали ему руками, после чего развеялись. «Они всегда меня так провожали в командировке», — с горечью пояснил военный. «Ладно, что нужно делать?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Просто не умирай, борись». «Принял». Серые вихри закружились со всех сторон, и вскоре меня выплюнуло обратно в реальность. Вокруг моей койки стояла целая батарея горшков с сухими цветами, хоть гербарий собирай. Рядом обнаружились встревоженные ребята в компании парочки хмурых вояк. Позади них, у самого входа, мялось несколько бойцов с оружием. Я повернул тяжеленную голову и увидел бьющегося в конвульсиях Солодухина. Сразу три врача, включая магического лекаря, безуспешно пытались с ним совладать, несмотря на отсутствие конечностей у буйного пациента. От безумных мотаний головой повязки на его лице частично сползли. Я поймал полный ярости взгляд бывшего военного переговорщика и улыбнулся ему в ответ. «С возвращением, мой зеленокожий брат!»